Месть Блэка, Хогвартс, пролог. Черт знает, чем все кончится, но хорошо, что хоть начинается. А, Сапковский, крещение огнем. Я стоял на берегу Большого Черного озера, ощущая знакомый запах сосен, росших вдоль дорожки, которая вела к нему. В голову проникали непрошенные воспоминания. На другой стороне сейчас беспокойной темной воды, на вершине высокой скалы, стоял гигантский замок с множеством башенок и бойниц. Его огромные окна отражали свет вспышек молний, невесомыми паутинками, возникающими на хмуром, затянутом тучами небе. Немного позади раздался громкий свисток уже прибывшего состава. Поезд прибыл на станцию Хагсмит, где дети долго и шумно высаживались из состава. Совы ухали, коты мяукали. Крошечная платформа была скользкая и мокрая из-за дождя. Традиции гораздо удобнее, хотя и менее безопасно было добираться через сеть каминов до Хагсмита. Но это была прерогатива только преподавателей. Первокурсники, сюда. Подобно раскату грома громыхнул легко узнаваемый голос Хагрида. Лесничий собирал первокурсников, чтобы переправить, согласно традиции, через озеро. Я же взглянул на стройный ряд безлошадных карет, которые всегда возили в замок учеников, начиная со второго курса. Для меня они, правда, не были безлошадными, служа незримым напоминанием о личном кладбище, хранимом в памяти. Между оглоблями стояли существа, которых я, если бы потребовалось подобрать для них имя, наверное, назвал бы лошадьми, хотя в них было и нечто от пресмыкающихся. Плоти, ровно никакой, только черная шкура, облегающая скелет, видимый до мельчайшей косточки. Головы как у драконов, глаза белые, без зрачков, широко открытые, и вдобавок большие, растущие из холки черные кожистые крылья, очень похожие на крылья гигантских летучих мышей. Стоя под проливным дождем, освещаемые только вспышками молний, эти неподвижно стоящие беззвучные существа выглядели достаточно зловеще, устремив белые глаза прямо в мою сторону. «Хогвартс, Хогвартс, наш любимый Хогвартс», двинулся я к отдельной карете, напевая слова из гимна школы. Почему-то мне казалось, что замок меня вспомнил. Но вот рад ли он меня снова видеть. Посмотрим. Карета порадовала меня довольно комфортными сидениями, а также сухостью и теплом. Я успел немного посочувствовать младшекурсникам, которые были вынуждены мокнуть под дождем в небольших лодках, которые пока что пустые качались у берега. Впрочем, конкретно эта традиция действительно была очень важна. Карета медленно покатила к великолепным чугунным воротам внешней стены. Слева и справа от ворот высились каменные колонны, увенчанные крылатыми кабанами. Ощутив легкое касание защитных чар, я непроизвольно немного напрягся. Но, несмотря на некоторую паранойю, все обошлось и ни на секунду не замешков, карета покатилась по длинному извилистому подъезду к замку, немного покачиваясь под резкими порывами ветра. В окно я видел все ближе и ближе надвигающийся замок. Множество его освещенных окон расплывались и мерцали за плотной завесой дождя. Когда повозка остановилась перед громадными парадными дверями резного дуба наверху каменной лестницы, небо перечеркнуло вспышка молнии. «Сделай все, что сможешь, наш любимый Хогвартс», — хмыкнул я, толкая высокие дубовые двери в огромный холл, освещенный факелами. Из холла наверх вела роскошная мраморная лестница. Двери в большой зал были гостеприимно распахнуты. Вверху простирался беззвездный черный потолок, неотличимый от неба, которое можно было видеть сквозь высокие окна. Вдоль столов проплывали группы серебристых призраков, во множестве сновавших по залу. Большой зал был, как всегда, великолепен и подготовлен для традиционного банкета по случаю начала семестра. Золотые кубки и тарелки мерцали в свете тысяч свечей, плавающих в воздухе над приборами. За четырьмя длинными столами факультетов пока что не было студентов. Лишь только преподаватели, оживленно переговариваясь, сидя на небольшом возвышении по одну сторону пятого стола. В самом же центре на роскошном стуле, больше похожем на трон, даже среди преподавателей возвышалась фигура Дамблдора, внимательно наблюдая за мной поверх очков половинок. «А мы уж постараемся тебя не подвести», — завершилась крутившаяся у меня в голове прилипчивая песенка. Глава 1. Черт знает, чем все кончится, но хорошо, что хоть начинается. А. Сапковский. Крещение огнем. Так ты все же догадался, Артем, темная тварь, прямиком из сюрреалистических диких ночных кошмаров улыбалась, смотря на меня темными провалами глаз, ввалившийся внутрь нос. На фарфорово-белом лице ребенка жадно втягивал воздух, словно бы пытаясь насытиться исходящим от меня страхом. Имя, которое произнесло существо, всколыхнуло целый пласт воспоминаний, которые приносили почти физическую боль. Артем, когда-то в прошлой жизни меня действительно звали Артем. События прошлого быстро стирались, бледнели и выцветали, будто старые затертые до дыр фотографии, сейчас мелькающие перед глазами как в немом кино. Что ты такое? Я с ужасом и отвращением смотрел на темную сущность, а в голове все быстрее и быстрее проносились воспоминания, быстро пролетевшие детство, с неуловимым началом. Что было моим первым воспоминанием? Первое падение с велосипеда, оставившее под коленом тонкую полоску шрама, бумажные кораблики с дядей Альфредом или игры с приятелями в первом классе. Может быть, знакомство с Джеймсом, когда детишек оставили поиграть одних, во время очередного приема. Первая учительница. Частная школа. Купе Хогвартс-экспресс с мрачным болезненным парнем внутри. Музыка тяжелого рока, искупленного по случаю артефакта, компьютерные игры, фильмы. Первая любовь, толпы стреляющих глазками, смеющихся каждой шутке однокурсниц. Первый бал, первый байк, первая метла, первый курс престижного университета. Новые друзья. Академия Аврората, бесконечные спарринги, муштра. Первые ссоры с родными людьми, от внешности которых остались лишь нечеткие светлые силуэты. Первая горечь утраты. Вечно веселый дядюшка Альфред, с сигарой во рту. Запах табака, алкоголь, ночные дороги, палатки в нехоженных невероятно красивых местах, вспышки заклинаний, зеленые глаза, сливающиеся воедино, запах бензина, отвратительный запах горелого человеческого мяса, запах страха. Я всего лишь отражение, с удовольствием облизнулась сущность, наливаясь все новыми красками, проступая все отчетливей. Но я уже был не здесь, я проваливался все дальше и дальше, ощущая лишь скорость свободного полета, смешивающую сонные воспоминания в единое целое. Еще больше скорости, асфальт, руины дома, яркий белый свет фар приближающейся фуры, тусклый свет факелов в холодной камере. Азкабан. Каменная коробка 2 на 2 метра, сгущающаяся тьма, толстая железная дверь, холод и отвратительные силуэты призраков в истерзанных мантиях, жадно вдыхающие зияющие черной кляксой вместо рта. Страх. Многие утверждают, что дементоры питаются светлыми человеческими чувствами, воспоминаниями, душой человека. Но каждый, кто пробыл с ними достаточное время наедине, знает, что это не так, вернее, не совсем так. Дементоры могут питаться душами людей, если иного выбора нет. Но чаще всего, они медленно смакуют именно страх, животный ужас, что приходит из глубины души, когда все, что есть светлое в ней, медленно блекнет и исчезает навсегда. Именно поэтому Богдгард так опасен, даже для взрослых магов. Столкнувшись со своим самым тайным страхом, попав в ловушку Богдгарда, человек раз за разом будет проживать свои страхи, делясь с темной тварью своей силой, делая его еще опаснее. Страх до боли сжимая скользнувшие в руки палочки, я, кажется, понял свой главный страх. Экспицто патронум. Немногие еще не потускневшие воспоминания налились силой, светлой волной смывая черную трясину кошмара, проникая в каждую клеточку тела мага, вымывая ползущую по венам темноту. Мордрит, я вскочил с кровати, тут же почувствовав приятную теплоту рукояти магических концентраторов. Палочки, неведомо как оказавшиеся в руке, тут же начали свою пляску, разноцветными росчерками проверяя все пространства вокруг меня, сотни разных способов. Здесь никого нет, ничего. Но я уже знал, что это так, просто не хотел признавать, раз за разом отметая все другие возможные варианты. Это было не просто переутомление, какое-то проклятие, прицепившееся в схватках нечисть, темный дух или Богдгард. Проблема была внутри. Диагностика собственного источника быстро показала, что он уже наполовину налит тьмой, словно бы я только окончил тяжелую битву, взывая к его силам. Словно бы и не было томительных часов медитаций, ритуалов, зелий и практики в светлых чарах. Тьма, вошедшая во вкус, откормленная на изысканных блюдах расправ над моими врагами, протоптав дорожку к моему сердцу, не собиралась останавливаться. И если я не давал ей то, чего хочет эта вечно голодная сущность, похоже, она решила сама взять свое. Артем, значит, мое лицо исказило злая усмешка, пока ноги сами несли меня в ритуальный зал. Воспоминания, всколыхнутые темными щупальцами, медленно возвращались на свои места в натренированном оклюменце и разумом, аккуратно укладываясь под прочные барьеры щитов. У меня было много страхов, но тьма, как бы она ни старалась, не видела того, что было дальше поверхности. Наконец тяжелая дверь закрылась, отсекая меня от остального особняка. Палочки сами собой скользнули в ладони. «Я Сириус Блэк, ублюдок, воцари от Тенебрас. Сириус, я же говорю в светлой магии, особенно в высшей, разбираюсь только на уровне основ». Устало махнул рукой Паллукс, убирая палочку и вытаскивая из кармана пепельный восьмиугольный камень с изображением черепа, застрявшим внутри. «Да перестань ты дергаться!» «МРМ!» — свирепо замычал через металлический кляп Регулус, извиваясь на небольшом постаменте, даже при полной фиксации всего тела. Когда старый маг ловко запихнул в его пасть этот странный камешек, тут же одев намордник обратно. «Ну, если и это не поможет, но как бы я не был против, но нужно будет обратиться к Кассиопее. Мертвые — это ее профиль», — утер со лба несуществующий пот, — пробормотал Паллукс. «Мне ведь не показалось, что ты скормил инферналу камень с черепом внутри», — хмыкнул я, с сожалением глядя на труп братца. Сперва появившаяся робкая надежда о том, что Регулуса удастся, если не оживить, то как-нибудь привести в состояние более-менее разумной нежити, начала угасать. Паллукс торчал у меня в гостях уже неделю, но за это время он, вместе с иногда присоединяющимся Альбертом, не смогли сделать ровным счетом ничего. «Сколько я тебе раз говорил, что он не инфернал, болван!» Хмуро поглядел на меня Паллукс, под скрежет сжираемого железного кляпа. «И это не просто камень, а камень очищения, а инфернал — это умерщвленный во время специального ритуала, а не...» «Да знаю я», — отмахнулся я от брюзжания деда. Иногда его дотошности заострение внимания на какой-то мелкой, несущественной детали могло очень сильно раздражать. Я и сам знал, что Регулус не инфернал. Как минимум, он был не слишком сильно на них похож. Во время ритуала труп человека трансформируется в другую форму, изменяясь до неузнаваемости. Регулус же не проходил этот ритуал. Некому было бы его провести, но видно, Вальдемарт неплохо поработал над этой пещерой, которая вполне могла пополнять мертвое воинство новыми тварями. Так что сейчас вполне походил на себя живого, если не считать, конечно, немного распухшее тело, а также ряд зубов, больше походивших на персонажа моего кошмара. Кстати говоря о нем, не инфернал, так не инфернал. Но я не могу поверить, что у тебя нет знакомых среди тех, кто владеет магией света. Магией света? Почему? Есть, конечно, даже удивился дед, тут же ехидно добавив. Твой дружок Дамблдор, например, ты его и попроси пару уроков провести. Можно еще ему пару фамильных артефактов отдать, вдобавок к книгам. Ну, дед, я же объяснял, поморщился я от вполне открытого упрека. Паллукс был не в восторге от идеи отдать доступ в фамильную библиотеку Кассиопеи, самостоятельно добавив в клятвы несколько пунктов. От подробностей нашей с Эльбусом сделки он вовсе пришел в неописуемую ярость. И его можно понять, без знания о проблеме Гарри, мой шаг действительно выглядел странно. Впрочем, знание о крестражах, а также полный доступ к библиотеке Хогвартса, все же было достаточным аргументом, чтобы тот только периодически вспоминал об этом пункте. «Да понял я», — остыл старик, на несколько секунд задумавшись, затем покачав головой. «Но и тебе, как я понимаю, не середнячок, балующийся светом нужен, а действительно сильный светлый маг, а их, как и по-настоящему темных магов, отыскать ой как непросто». «Почему?» – полюбопытствовал я. «Действительно, что о темных магах, что светлых особой информации не было. Потому что погружение в свет – это тебе не патронуса вызвать», – вяло огрызнулся старик, наблюдая за слабым свечением, разливающимся откуда-то из желудка нежити. «Как и любая первостихия, свет сильно бьет по мозгам. Если с темными магами, все понятно, крыша поехала, всем миром расхлебывают, то светлые в какой-то момент просто уходит». «Уходит?» — приподнял я бровь. «Умирают, в смысле? Да кто ж их знает?» — пожал плечами Паллукс. «Был у меня приятель один, друид из кельтов. Уже тогда не от мира сего, но башей крошил мое почтение. Камешек этот он сделал, кстати говоря. Так вот он еще долго держался. Лет 700 ему уже было, наверное, но все равно исчез. Сказал, что однажды уйдет. Вот так и вышло». «Так может быть он не сам исчез?» – предположил я. «Наверняка врагов немало за столько сотен лет накопилось». «Да нет, он завещание заранее, еще за несколько лет написал», – отмахнулся Паллукс. «Мне вот парочку артефактов, приглянувшихся, оставил. Все когда-то уходят, время не щадит никого. Темные ведь тоже уходят, только более громко». «Ясно», – протянул я, возвращаясь к невеселым мыслям. Тогда в ритуальном зале я чуть не надорвался. Взбешенная сущность, которую я осмелился вызвать, тут же попыталась сбросить наложенные на нее оковы. Что я только не пробовал, какие заклинания, разве что не адский огонь. Тьма, которая почувствовала вкус крови, не собиралась отпускать свою жертву. В том состоянии, в котором я находился, я даже не мог вызвать и неоформленного патронуса. Но мне помогли самые простейшие заклинания света, направленные на самого себя, или просто используемые. Они практически по кусочку выбивали из меня тьму, ослабляя ее, и снова загоняя в ошейник. Именно с того момента, когда я, израненный собственными заклятиями, и полностью опустошенный морально и физически, впервые за долгое время забылся сном без сновидений, я понял, что мне нужно как-то, хотя бы на небольшом уровне, овладеть магией света. Раз уж подробную инструкцию по пользованию особо опасным заклинанием составить никто так и не сподобился. И это, хотя и звучит странно, было вполне себе возможным. Противоположные стихии вполне себе мог использовать любой маг с нейтральным источником. А вот в моем случае, применение любого заклинания этой стихии превращалось в то еще приключение. Мне срочно была нужна помощь кого-то знающего, и я надеялся, что Паллукс, если не подскажет, то сможет мне кого-нибудь посоветовать. Но, извини, Сириус, с сожалением вздохнул тот, отводя взгляд от извивающегося Регулуса. С этим я не смогу тебе помочь. Похлопал он меня по плечу, и не оглядываясь вышел из помещения. Паллукс ответил на оба невысказанных вопроса. Все, что он испробовал на Регулусе, было бесполезно. И мне он также не мог ничем помочь с моей проблемой. Все же это заклинание передавалось от отца к сыну в главной ветви, и, как оказалось, строго после 21 года, до которого Орион так и не дожил. Сейчас я нашел временное решение, но, бесполезно, Мордрит. Впечатал я кулак в железную дверь, тут же запирая эмоции на замок. Тени на мгновение, заплясавшие по углам залы, мгновенно остановились. Ничего, справился совсем до, справлюсь и сейчас, уверил я сам себя, а перед глазами пронесся мой путь, казалось бы, длившийся уже целую вечность. Азкабан, побег, скитание в облике пса, необдуманные поступки, робкие попытки разобраться в ситуации, обретение хотя бы одного союзника, еще больше осознание того, чем является магический мир на самом деле, борьба против министерства, шантаж и использование всех, о ком я имел хоть каплю компрометирующей информации, полученных из воспоминаний о прошлой жизни, поимка Питтигрю, оправдание, попытки забрать себе Гарри, собрать семью, политика, деньги, интриги, древняя магия, путешествие в Антарктиду, криминал, борьба с партией Дамблдора, своими союзниками, американской мафией и снова Дамблдор, Добби, злосчастная пещера, столкновение с внутренней тьмой. До черта с два я сдамся, мрачно посмотрел я на издававшего утробные звуки Регулуса. С того дня я развил кипучую деятельность, подготавливая все необходимое, и используя маховик времени на максимум от его безопасных возможностей. И самое смешное, что практически все мое время тратило, нет ни планы по нахождению всех оставшихся крестражей, и даже ни проблемы с тьмой, которые отошли на второй план. Лютный Эйвери, Гринграсс, Дамблдор, юридические процедуры, умасливание попечителей, все это меркло и бледнело по сравнению с собственным экзаменом, который мне предстояло сдать, перед тем, как приехать в Хогвартс и официально вступить в должность преподавателя. Экзамен на получение мастерства – это такая вещь, которая мало того, что случается довольно редко, всего несколько раз в год, так еще и очень сложная в формальном плане. Хорошо, когда у тебя есть семейный юрист, который практически всю бумажную часть взваливал на свои в буквальном смысле хрупкие плечи, отрабатывая полученное золото. Однако и мне побегать также пришлось, как и налечь на усиленные тренировки по боевой магии, перемежающиеся со спаррингами с Альбертом и Винсентом. Сначала легкими, затем, как восстановление практически завершилось, все более и более приближенными к экзаменационным условиям. Благо сам Альберт относительно недавно эту процедуру проходил, так что помогал также и с теорией. Собственно, кроме теоретического, был также и практический экзамен, к которому меня готовили ребята в спаррингах, изредка подключая к этому делу оборотня. И это один из немногих случаев, когда получить звание мастера можно просто продержавшись в течение 12 минут экзаменовку от трех мастеров боевой магии. И практически во всех остальных случаях, процедура гораздо более сложная. Чтобы сдать экзамен на подмастерье практически любого вида магического искусства, можно пройти просто подтвердив отличное владение теорией, а также практический экзамен, уплатив все положенные взносы и добавив туда кучу документов. Для звания мастера практически в любой ветке магических искусств нужно нечто большее. Открытие чего-то нового, качественная доработка старого, полноценная научная работа, которую нужно суметь защитить, требующая недюжинных сил, знаний и стараний. Также в формальный список требований входили знания и умения по каждой отдельной дисциплине, ну а вдобавок к этому требовалось как минимум 8 публикаций в авторитетных магических научных журналах. Помимо всего прочего, разумеется, так что Снейп по праву мог гордиться своим званием мастера зельевара в таком молодом возрасте. Мне этот путь не подходил из-за, да много из-за чего. Во-первых, я был скорее практиком, чем человеком науки, нежели Пол Лукс. Это, конечно, решалось вливанием некоторых сумм, но время поджимало. Идти в школу в качестве подмастерья не хотел уже я, гордость не позволяла. Единственным вариантом было сдать экзамен по боевой магии, которая требовала от своего пользователя всего лишь отличное знание разных областей магического искусства и их боевого применения. И если со вторым вопросов, наверное, не должно было возникнуть, хотя и готовился я действительно серьезно, то вот теория некоторые вещи мне нужно было подтянуть, и очень сильно. Хроноворот, конечно, помогал, но на пару месяцев я превратился в копию ученика Хогвартса перед жаба, жутко академической блестящей аттестацией, и это дало свои плоды. В большой зал вливалась широкая полноводная река, состоящая из будущих магов. Проходя через огромные створки, школьники рассаживались по факультетам за 4 длинных стола. Волшебный, затянутый сегодня черными тучами потолок освещался тысячами свеч. Ученики разных курсов сновали тут и там, оживленно переговаривались и обменивались летними новостями, выкрикивали приветствия друзьям с других факультетов, разглядывали друг у друга новые мантии и фасоны стрижки, а также то и дело поглядывали за преподавательский стол. Вот это да! Потрясла немного мокрой головой Нимфодора, которая после просмотра экранизации Хидэюки Кикути теперь предпочитала, чтобы ее называли просто Ди. Готова поспорить, если это продлится, того и гляди озеро выйдет из берегов. Даже амулет, похоже, разрядился, пока мы первочков ждали. А, черт, Сириус, привет! Активно замахала рукой юная ученица, заставляя смутиться свою подругу Киру Лобоска, которая тут же чувствительно ткнула ее острым локоточком. Кира смущалась любого непрошенного внимания, которое частенько обрушивалось на нее из-за поведения шумной и немного неуклюжей подруги. «Ой, что?» — скривилась Нимфодора, перестав махать рукой и возмущенно повернувшись к подруге. Ее волосы тут же вспыхнули красным цветом. Даже для метафора, который начал потихоньку овладевать своей способностью, тычок от хрупкой светловолосой скромной девушки вышел очень сильным. «Ничего», — отвернулась смутившаяся девушка, украдкой посмотрев на стол преподавателей. По центру, как всегда с радостной улыбкой, одетый в мантию ярко-лимонного цвета, восседал Дамблдор. По правую руку от него место пустовало, но так и должно было быть. Профессор МакГонагалл руководила робкими первочками, которым предстояла волнительная процедура распределения. Также, ближе к центру, согласно статусу, сидели деканы факультетов. Справа от пустующего стула МакГонагалл, Помонна Спраут невысокая, немного полноватая улыбчивая ведунья с небрежно уложенными седыми волосами разговаривала с рядом сидящей профессором Симптимой Вектор, немного отстраненной черноволосой дамой, носившей аккуратную шляпку. Слева от Дамблдора находился Северус Снейп, на этот раз изменив своей традиции и сев немного ближе к директору школы, поменявшись местами с Филиусом Флифтиком. Причина, по которой тот поменял свое место сейчас, также активно махала подруге Киры, ничуть не смущаясь некоторых недоуменных взглядов от части учеников. Сириус Блэк, которого многие ученики знали сначала по разыскным листам, а затем и по передовицам разных журналов, несколько странно смотрелся за преподавательским столом. Ростом не ниже Дамблдора, с длинными черными волосами, которые из-за дождя немного закудрявились, с небольшой испанской бородкой, в даже на вид дорогой просторной черной мантии, напоминающий по покрою нечто среднее между камзолом и пиджаком, а также серьгами на левом ухе, он довольно контрастно смотрелся между низеньким флифтиком и также не слишком высоким преподавателем магловедения, чья голова была закутана в тюрбан. Даже по сравнению с остальными, немного более молодыми преподавателями, Он выглядел весьма странно, тут же приковывая к себе многие взгляды. А уж когда он начал активно махать еще одной эпатажной знаменитости Хогвартса, часть этого внимания скрестилась и на Кире. К счастью для нее, спустя несколько секунд своды большого зала наполнились песней старой шляпы, перетянув все внимание к небольшому стулу и артефакту Годрика. Процедура распределения началась. Глава 2. Я верю, что могущество смеха и слез сможет стать противоядием от ненависти и страха. Значок защиты авторского права. Че. Чаплин. Нимфодор и Кира, вместе с толпой расстроенных пуффендуйцев, быстрым шагом вышли из класса зельеварения. И если Кира просто была рада концу не самых любимых, но очень важных для нее занятий, то Блэк, волосы которой постоянно меняли свой цвет, а также чуть ли не шевелились, предательски выдавая бушующий внутри гнев, разъяренно шипела: «Отнять у нас 5 баллов за прекрасное зелье, первое занятие, и чего Снейп ко мне прицепился?» Кира не ответила, закатив глаза, и Нимфодора, не почувствовав активной поддержки, возмущенно повернулась к подруге. «Я что, не права?» Она остановилась посреди лестницы, скрестив руки на груди, преграждая проход как Кире, так и ученикам, которые шли сверху. Едва не натыкаясь друг на друга, волна однокурсников, тихо ругаясь с небольшой опаской, огибала их с обеих сторон. Пуффендуй был дружным факультетом, и Нимфодора была его частью, так что все давно привыкли к выходкам взбалмошной девочки. Ну и старались не попадать под горячую руку, если та была чем-то сильно расстроена. Конечно же, просто из-за того, что уважали и ценили личное пространство друг друга. Никак иначе. «Ну ведь ты сама забыла помешать еще один раз против часовой стрелки, помнишь?» — пожала плечами Кира, которую реакция подруги в целом никак не удивляла. Она уже давно привыкла к горячему характеру новоявленной Блэк, и в отличие от остальных не стеснялась высказать ей всю правду. Впрочем, профессор Снейп действительно раньше не снимал за такое баллы. Зелье все же получилось. «Вот и я о чем!» — воскликнула метаморф, всплеснув руками, и едва не задев однокурсника, который огибал девушек со стороны, и едва удержал равновесие на крутых ступеньках. «Это несправедливо. Да, да, несправедливо», — быстро пробормотал Бен Коппер, довольно тихий парень, маглорожденный с Гриффиндора, который просто проходил мимо, но все равно едва не получил по голове. «Как скажешь», — и быстрее зашагал вниз по лестнице, на этот раз держась левой стороны, где была стена. Упасть с лестницы — приятного мало, даже если учитывать специальные чары снизу, которые не дадут получить сильные повреждения. «Видишь», — продолжила Блэк, в очередной раз перебивая Киру, — «это Тесс, с ней подносится ко мне предвзято». Она явно хотела добавить что-то другое, но осеклась. После того, как она стала частью большой семьи, некоторые вещи могли повлиять не только на нее саму. По крайней мере, не все уроки воспитания от меды прошли даром. «Возможно», — кивнула Кира, сначала хотев сказать другое, но не считая нужным продолжать спор. «Тем более, посреди лестницы. Может быть, уже пойдем? Обед скоро». Она выразительно тряхнула набитый учебниками портфель, лямки которого грозили скоро оторваться. «Да, пойдем, конечно, чего мы стоим?» — быстро сменила настроение Нимфодора, мгновенно сменив настроение. Затем покосилась на явно тяжелую даже на вид емкость для печатных знаний. «Зачем ты таскаешь с собой столько учебников? У нас же только защита осталась после обеда». «Мне не тяжело», — отмахнулась Кира. Та не хотела объяснять подруге, что в отличие от той, носившей фамилию Блэк, ее будущее напрямую зависит от тех знаний, что удастся получить в Хогвартсе. Да и сдать выпускной экзамен ей было гораздо важнее, чем той. «Подержи, пожалуйста. И как ты это только носишь?» — скривилась Нимфодора, принимая неподъемный рюкзак, пока подруга доставала из него какую-то книгу. Затем, отдав сумку обратно, быстро соравилась с места и, как ни в чем не бывало, продолжила, перескочив с темы на тему: «Интересно, что у нас на обед? Умираю от голода». «Я думаю, за эти годы можно было уже все-таки выучить все меню наизусть», — вздохнула Пуффендуйка, догоняя импульсивную подругу. После обеда школьники неспешно потянулись к знакомому классу. Сегодня был первый в этом году урок защиты от темных искусств. Нимфодора была вся в предвкушении от предстоящего урока Сириуса, которого на обеде никто не заметил. Ученики дисциплинированно вошли в класс, расселись по местам, достали книги, пергамент, перья и в ожидании профессора перекидывались шутками и негромкими разговорами, в основном обсуждая то, Как может пройти занятие, хотя пара сплетниц на задней парте скорее обсуждали имидж нового преподавателя. Кира и Нимфодор на этот раз, по инициативе Блэк, заняли первую парту, в отличие от обычного места на галерке, и принялись также ожидать нового учителя. Тот немного опаздывал. Впрочем, успев в последнюю секунду распахнуть дверь, мужчина быстрыми и широкими шагами преодолел пространство до стола преподавателя. Костюм на нем немного поменялся, оставаясь во все таких же темных тонах, но стал более классическим. На немного бледном лице засверкала улыбка. Ни учебников, ни других вещей при нем не было. Нимфодора, получив незаметное подмигивание, сразу удовлетворенно поняла, что Сириус заготовил на первое занятие нечто особенное. «Добрый день, ребята!» – приветствовал он учеников. «Сегодня у нас первое занятие по защите от темных искусств. За время нашего занятия я познакомлюсь со всеми персонально, так что сейчас на это время тратить не будем. Представляться же мне, я думаю, нет необходимости, верно?» – спросил Сириус, словив в ответ небольшие смешки. «Да, нового преподавателя даже до начала занятий знала вся школа. Если не по плакатам разыскивается, то по новостным заголовкам или новой книге Локхарта. В недалеком прошлом сбежавший из Азкабана преступник, темный маг, ныне один из самых богатых и известных людей магической Британии, друг министра магии. После представления в большом зале, это был первый предмет для слухов, так что нужды в представлении точно не было. Учебники можете убрать, как и пергаменты с перьями. Сегодня у нас практическое занятие, и оно пройдет в другой аудитории. Оставьте только волшебные палочки», — продолжил Сириус, указывая на молочно-белую палочку, в мгновение ока оказавшуюся у него в руке. С любопытством переглянувшись, ученики спрятали книги и бумагу с перьями. Практические занятия по защите от темных искусств у них, конечно, были, но чтобы на первом уроке. В основном, школьная программа предполагала достаточно много теории, и практические занятия начинались больше к концу семестра. «Ну что, готовы?» – спросил Сириус, подождав, пока ребята соберут вещи. «Пойдемте со мной». Школьники сгорали от любопытства, вышли за профессором из класса, пошли по коридору и свернули за угол, вдруг заметив быстро приближавшегося полтергейста Пивза, который с хохотом бросал водные бомбочки в картины. Картины в ответ поливали школьное привидение отборной бранью, грозили страшными карами, но ничего не могли сделать. И вот, заметив группу учеников, Пивз заметно ускорился, напугав ребят, которые уже предвкушали холодной души. Вдруг так, перевернувшись в воздухе вниз головой, растопырив кривые пальцы на ногах, полтергейст задергал ногами в воздухе и набрал воздуха в грудь, чтобы что-то проорать, но вдруг как-то сдулся, и сделав в воздухе мертвую петлю, молча поспешил в другую сторону, будто так и задумано. Он наконец заметил возвышающуюся позади учеников фигуру Блэка. «О, старый знакомый!» Блэк иронично усмехнулся вслед быстро отдалявшимся привидению. «Ну что, идем дальше?» «Да», — нестройно ответили ученики, недоуменно переглядываясь. Только Нимфодора с некой гордостью расправила плечи, с вызовом глядя на ребят из другого факультета. Вообще-то Пивз немного опасался других преподавателей, но даже МакГонагал не могла предотвратить шутку, если полтергейст уже нацелился ее совершить. Абсолютно не признавая авторитетов, Пивз беспрекословно слушался только Дамблдора, закономерно ожидая развоплощения в случае, если директору что-то не понравится. В отличие от учеников, старинное школьное привидение прекрасно помнило, насколько силен этот одетый в чудаковатую мантию старый светлый маг. В общем-то, такой реакцией Сириус сразу вырос во мнении учеников, и они с уважением поглядывали на него, пока тот вел их до ранее невидимой двери чуть дальше по коридору. «Ну вот мы и пришли, заходите». И он открыл дверь, первым заходя в просторный каменный зал, где посреди округлого деревянного помоста стоял старый платяной шкаф, прикрытый темной тканью. За ним, в нише у стены, были аккуратно расставлены какие-то коробки и пара десятков безликих манекенов. «Разве здесь не должна быть стена?» – недоуменно прошептала Пенни Хейвуд, светловолосая волшебница с роскошными золотистыми волосами, забранными в тугие косы. Оглядывая большой зал, которого на этом месте не было, соседка Нимфодоры по комнате особенно никому не обращалась, скорее высказала общее недоумение, но, видимо, профессор как-то услышал этот вопрос. «Это один из нескольких дуэльных залов», — улыбнулся Сириус, обводя руками окружающее пространство. «По моей просьбе директор согласился расконсервировать это место, для проведения практических занятий. Классы слишком маленькие для того, что я вам приготовил», — несколько зловеще проговорил профессор Блэк, но тут же еще раз улыбнулся, развеивая мрачные ощущения от его слов. «А приготовил я на наши занятия много интересного», — продолжил он, взмахом руки заставляя ткань на шкафу отлететь в угол, а манекены, наоборот, выстроиться перед учениками ровным рядом. «У стены свое место заняла большая доска. Поглядите на гардероб. Что вы можете сказать о том, кто может нам находиться?» Ученики недоуменно поглядели на гардероб, который вдруг начал трястись и раскачиваться из стороны в сторону на своих толстых ножках. Ручка дверцы задергалась, и некоторые ученики с опаской отодвинулись чуть дальше. «Да», — немного замешкался Сириус, когда руку неуверенно подняла подруга Нимфодоры. «Кира Лобоска», — правильно интерпретировала заминку преподавателя девушка. «Я считаю, что в этом шкафу могут находиться либо Докси, либо Бобгард, сэр». «Отличный ответ, мисс Лобоска», — взмахнул палочкой Сириус. 5 баллов пуффендую. Действительно, и те, и другие обожают старые темные закутки, достаточно сильные, чтобы раскачать этот старый шкаф, а также имеют руки, или просто способны подергать ручку двери. На этот раз там всего-навсего обычный Бобгард, успокоил ребят их учитель. Так что бояться не стоит. Большинство из присутствующих все-таки полагало, что Бобгарда стоит бояться. Даже с Нимфодора с опаской взглянула на старый гардероб. Как не бояться того, кто представляет перед тобой в облике самого сильного страха? И я не зря сказал, что бояться не стоит. Бобгарды – это не самые опасные существа, что встречаются в магическом мире. Когда Бобгард еще совсем небольшой, его очень просто уничтожить обычным люмосом, развеяв всю тьму, где он привык скрываться. Кстати говоря, чаще всего они прячутся в гардеробе, под кроватью, в кладовках, а также в любых темных местах, до каких смогут добраться. Но бобгарды могут стать гораздо сильнее с возрастом, а также насытившись вашим страхом, начал рассказывать Сириус, под шелест мелка, который сам по себе начал писать что-то на доске. Вот тогда они становятся по-настоящему опасными. Этот же один из недавно сформированных. Справиться с ним не составит особых проблем. В зале тут же зашелестели шепотки. Столкнуться с собственным страхом хотели немногие. Уловив это, Сириус продолжил. «Но также я понимаю, что страхи иногда бывают несколько непривлекательными», едва уловимо поморщился преподаватель. «Так что кто точно знает свой страх и не хотел бы его встречать именно сейчас, нужно будет поставить галочку напротив своего имени в журнале, и мы проведем занятие дополнительно. Но кто найдет в себе смелость справиться с ним прямо сейчас, получит дополнительные очки для своего факультета. Тем более, что именно сейчас у нас есть перед ним большое преимущество. Нимфодора, можешь подсказать, какое именно? Ну, у нас здесь много», — полувопросительно ответила девушка, немного раздраженная звуком своего полного имени. «Правильно», — подмигнул возмущенной девушке Сириус, впрочем, не начислив баллов. «Поэтому с Бобгартом лучше сражаться вдвоем, втроем, вообще, чем вас больше, тем лучше. Он сразу теряется, не может выбрать, в кого ему превратиться, в безголового мертвеца или огромного плотоядного слизняка. Друг мне рассказывал о том, как Бобгард хотел напугать сразу двоих и превратился в половинку слизняка. Вот смеху-то было. Заклинаний против Бобгарда много. На мой взгляд, самое простое из них – это огонь». Профессор Блэк вскинул руку в сторону от учеников, и из его палочки в противоположный конец зала с гудением вырвалась струя огня, обдавая первые ряды учеников своим жаром. «Обычная инсендия, которую вы уже проходили, прекрасно справится с не самым сильным Бобгардом. Однако есть еще одно оружие против этих существ, которое сможет не просто уничтожить страх, но и победить его. Смех, ребята. Да и Бобгардов я нашел не слишком много, так что инсендия мы оставим на крайний случай», — улыбнулся Сириус. «Заклинание, которое мы изучим сегодня, это Ридикулус. Превратите его во что-нибудь смешное и рассмейтесь, он тут же исчезнет. Сперва поучим заклинание без волшебных палочек, повторяйте за мной. Ридикулус. Ридикулус», — хором воскликнули ученики. «Замечательно, но это самая легкая часть. Волшебное слово само по себе вам не поможет. Тут-то как раз нам и понадобится помощь манекенов», — указал Сириус на стройный ряд безликих болванчиков. «Но, сэр», — из толпы донесся немного озадаченный голос, — «разве на обычные манекены подействует это заклинание?» «Хороший вопрос, Бен Коппер, сэр». «Хороший вопрос, мистер Коппер, 2 балла Гриффиндору», — Еще раз взмахнул палочкой Сириус, и манекены под удивленные взгляды учеников тут же превратились в разных карикатурных чудовищ. Они не были совсем страшными, скорее напоминали схематичные изображения всяких темных тварей, без шокирующих подробностей. Но Пенни все равно непроизвольно зажмурилась, когда увидела схематично созданную фигуру оборотня. Эти манекены достаточно хорошо зачарованы, так что заклинание подействует и на них. Вам нужно произнести заклинание, а также сделать пас, указанный на доске. Там же вы найдете образцы того, во что можно превратить Бобгарта. Отведя глаза от темной твари, Пенни взглянула на доску, где Мелок достаточно детально нарисовал несколько примеров для подражания. Особенно забавно получилась страшная безносая темная фигура с алыми глазами, превращенная в клоуна. Также она нашла там и оборотня, упрямо старающегося жонглировать косточками, балансируя на одном колесе. Страх, охвативший ее в первый момент, когда она увидела ненавистную тварь, немного утих. И юная ученица со второй попытки с легкостью превратила доставшегося ей зомби в зомби в балетной пачке. После такого воодушевления, подумав, что возможно попробует свои силы здесь вместо того, чтобы записаться в лежащий на небольшом столике журнал, оставаться один на один с оборотнем, хотя и в присутствии преподавателя, было все равно слишком страшно. Примечание. Новая глава Тута, я вообще не то, чтобы неграмотный, но так как пишу много и в основном пользуюсь Google Word, чтобы не потерять файлы, могут проскальзывать ошибки, большая просьба, если вы хотите помочь в их исправлении, на FB открыта публичная бета. А так, не забывайте про главный мотиватор, ваши сердечки. Ну и еще больше глав на Бусти, можете зайти туда, чтобы почитать заранее. Глава 3. Мне никогда не хотелось проникнуть за кулисы, чтобы разгадать секрет фокусника. Мне достаточно было того, что иллюзия существует. Значок защиты авторского права, Р. Брэдбери, Редициулус. И вот стая крыс, высыпавшихся из старого шкафа под визги девочек, превращается в милых розовых хомяков, которые начинают беспорядочно бегать по сцене, убегая от одновременно хохочущих детей. Браво, мисс Эверли. 15 баллов пуффендуй. Начислил я девочке 15 баллов. Заслужила. После череды школьников, не получая необходимого страха, Бобгард был на последнем издыхании, но еще парочку детишек выдержать мог. Кто-нибудь еще? Можно мне попробовать? Неуверенно потянула руку подруга Нимфодоры. Мисс Лобоска, вспомнил я фамилию девушки. Конечно, прошу на помост. После моих слов застенчивая ученица неожиданно ловко запрыгнула на деревянный помост, пресекая нарисованную мной черту, за которой Бобгард сможет почувствовать новый страх. Пока что у детишек собрался вполне себе очевидный набор из детских глупых страхов: гигантские пауки, змеи, крысы, пугало, кровать с затаившимся чудовищем у одного из маглорожденных, парочка зомби и прочие не такие уж непривлекательные страхи. У одного парня с Гриффиндора, правда, из шкафа вышла темная фигура, похожая на Волдеморта, правда, быстро превращенная в неряшливого клоуна. Ну и с Пуффендуя малышка Пенни Хейвуд, кажется, преодолела свой страх оборотней, превратив гротескное чудовище в циркового трюкача. Вроде бы сюрпризов быть не дал. Редициулус, как-то побледнев, неуверенно произнесла ученица, с опаской глядя на ничуть не изменившееся изображение желтой полной луны, затянутой темными облаками. А я прямо почувствовал, как Бобгард, получая вместо очередной волны смеха растерянные взгляды остальных учеников, потихоньку наливается силой от нарастающего страха своей жертвы. Да синит. Быстро шагнул я вперед, оттолкнув начинающий преобразовываться в бледную фигуру темный туман прямо в захлопнувшийся шкаф. Затем, как ни в чем не бывало, улыбнулся детишкам. 10 баллов пуффендуй Клари Лобоска. За идеально выполненное заклинание, однако, как видно, замотали вы Бобгарта, ребята. Ему даже не хватило сил превратиться во что-то действительно страшное. Да и занятие наше уже подходит к концу. Домашнее задание на следующий урок. Эссе на тему 10 самых эффективных заклинаний против существ третьего класса опасности. Неет, в притворном ужасе воскликнула Нимфодора, но ее было практически не слышно из-за разочарованного ропота учеников, которые не могли поверить, что такой классный преподаватель задаст столь нелюбимое многими эссе на самом первом занятии. Либо, протянул я, довольно оглядывая осветившиеся надеждой лица учеников, как я и рассчитывал, о небольшом инциденте на уроке все и думать забыли, жадно ловя альтернативу нелюбимой бумажной работе. Вместо эссе вы должны будете к следующему уроку выучить как минимум два заклинания из этого списка и показать их на практике на следующем занятии. Но учтите, редикулус не считается. Едва не забыл я уточнить, как настрой аудитории переменился на строго противоположный тому, что был до моих слов. Радостное перешептывание прервал колокол, и я с облегчением отпустил детей гулять. Что же до реакции, практические занятия ребят увлекали гораздо больше, чем скучная теория. Да и я сам не был рад проверять эти домашние работы, впрочем, все равно намереваясь поручить все это дело Кричеру. Уж программу до шестого курса, тот знает явно больше, чем многие ученики, так что справится. Правда, работы семикурсников, выпускников, как Нимфодора, наверное, стоило проверить самому. Впрочем, у них до экзамена еще долго, можно чуть-чуть побаловать. Интересно было другое. Луна, значит, посмотрел я вслед своей племяннице, которая что-то увлеченно втолковывала скромной пуффендуйке. Как оказалось, у новоявленной Блэк даже больше общего со своим дядюшкой, чем та, возможно, знает. Ну хотя бы свою банду мародеров не собирают, и то хорошо. Правда, на полнолуние лучше эту ситуацию проконтролировать лично. В целом первые дни в замке проходили очень даже неплохо. От третьего курса первым занятием проходил Бобгарта, забирая отдельных учеников на индивидуальные отработки. Практически всегда страхи рано повзрослевших детей были связаны со смертью родных или неприятной ситуацией. У нескольких старшекурсников Бобгард превращался в дементора. Приходилось даже успокаивать особо впечатлительных, заодно подрабатывая психологом на полставки. Некоторые, правда, в основном почему-то из Коктервана, требовали соглашения о неразглашении, с которым я их отправлял прямиком куда подальше, до кабинета Альбуса, который, раз уж великий светлый маг, вот пусть и разбирается с особо непонятливыми учениками, как и их родителями. Практические занятия были обязательными, но я всем давал альтернативу, и работа с живым Бобгартом была всего лишь дополнением. Не хочешь? Прошу к письменному эссе и отработке заклинания на манекенах. В жаба такие билеты были, сам смотрел за прошлый год, по знакомству. А старушка Марчбинкс вполне могла бы принести живого Бобгарта на экзамен. Но помимо нескольких особо одаренных, проблем в общем-то не было. Больше интересной практики, меньше теории, работала практически со всеми учениками. Кроме разве что тех детей, чьи родители были моими противниками в Визингомате. Но и даже среди них я с удивлением на одном из уроков заметил две фанатеющие от меня рыжие макушки. Уж не знаю с чего, может быть, им так понравился стиль преподавания, или то, что я не наказал их после парочки замеченных в классе детских ловушек. Но Фред и Джордж достаточно быстро сбросили присутствовавшие в начале недоверие, очень внимательно записывая все, что я давал на уроках. В общем, кроме нескольких глупо хихикающих младшекурсниц и стреляющих глазками старшекурсниц, я обзавелся парочкой фанатов оттуда, откуда уже и не ждал. Так что с обучением ребят, по крайней мере за первую неделю, проблем не оказалось. Вот только занятия, несмотря на меньшее количество бумажной работы, съедали практически все свободное время. И до запретной секции школьной библиотеки я добрался только к исходу этой самой недели. До выручай комнаты я, впрочем, добрался практически в первые же дни нахождения в замке. Правда, комната по желанию преподнесла очередной сюрприз, на который я не рассчитывал. Мне нужны книги о крестражах, мне нужны книги о крестражах. Из стороны в сторону ходил я возле неприметного места на восьмом этаже. Мне была очень интересна одна теория, которая возникла у меня в голове, сопоставив все знания об этой комнате. Для кого-то она представала как гигантский склад потерянных вещей, для кого-то дуэльным залом. Дамблдор вроде бы нашел здесь комнату с ночными горшками. И либо это все продвинутая трансфигурация, либо замок просто перемещает нужные вещи из других мест. И если второе, то я, кажется, начал понимать, как Редбу мог так быстро набраться знаний. От маглокровки сироты, до пугала всей магической Британии. Если книги все-таки были реальными, то мне вообще никакая библиотека не нужна была. А, Мордрит, выругался я, после того как распахнул неприметную дверь, возникшую прямо в стене и не обнаруженную никакими чарами до этого. Впрочем, все и не могло быть так просто. Вещи в комнате все-таки оказались реальными. Вот только за место библиотеки с услужливыми стопками книг, передо мной раскинулось бескрайнее море всякого хлама, в котором действительно, наверное, было несколько стоящих книг. Вот только найти их здесь у меня не было столько времени. Акция книги по темной магии. Ни на что особо не надеясь, взмахнул я палочкой, и ничуть не удивился, когда на зов заклинания не отозвалась ни одна книга. Действительно, если они тут и есть, то точно защищены от таких чар. Ладно, вздохнул я, выходя из склада, внутри которого наверняка была спрятана та самая диадема. Есть подозрение, что склад с вещами – это чуть ли не единственный реальный объект в этой комнате. Но я очень не хотел разбирать горы книг, так что, мне нужна библиотека, мне нужна библиотека, мне нужна ванная, мне нужна. Продолжил я расхаживать по пустынному коридору, мучая выручай комнату, проверяя различные предположения. Библиотеку мне выручай комната так и не показала, открыв проход в реальную библиотеку, где я, открыв дверь, очутился. Хорошо еще был вечер, и мадам Пинс уже ушла, закрыв дверь, которую я открыл, находясь в другом конце Хогвартса. Впрочем, теперь все же понятно, как Редл получал необходимые знания. Запретная секция библиотеки и очень много потраченного времени. Жаль, книги вынести нельзя. Ради эксперимента взял один из не особо опасных гримуаров, но он тут же растаял у меня в руках, как только я пересек порог. Как я понял после долгого подбора разных желаний, выручая комната могла либо создать что-то не слишком сложное из временной трансфигурации, например, как комнатку с удобными пуфиками и камином, бассейн или копию учебного класса, либо могла открывать проходы в существующие места. Так я оказался в школьной библиотеке, в проходе, ведущем из замка в Хогсмид, в нескольких версиях ритуальных и дуэльных залов, ну и прочих помещениях. Некоторые из них, кстати, были закрыты. Так, например, пожелав войти в комнату с источником замка, я наткнулся лишь на каменную дверь, украшенную гербами факультетов. Дверь, которую не смогла бы сдвинуть с места и пара сотен троллей. Все остальное можно было создать с помощью трансфигурации, так что я получил даже долгожданную комнату с роялями. Вернее, с одним большим роялем, стоящим на сцене. Концертный зал, который я заказывал, был достаточно просторным, но кроме сидения и рояля там ничего не было. В общем, легкого пути найти не удалось, так что вдоволь покупавшись в огромном бассейне, который был даже лучше, чем находился в ванной старост, ну и без посетителей, разумеется. Так вот, поплавав в горячей воде, я просто пожелал спальню и забылся крепким, пускай и не длинным сном на роскошной кровати. Возвращаться в предоставленную директором комнату уже не было ни сил, ни желания. Да и не успел я немного все там проверить и наложить уже свою защиту. В комнате по желанию было пока что безопаснее. Первый восторг от возвращения в Хогвартс немного улегся за несколько дней. Занятия, поначалу несколько волнительные, вошли в колею и не отнимали так много времени, как в начале. И потихоньку я приступил к поискам необходимых мне книг, вечерами просиживая в запретной секции. К моему удивлению, я был такой не один. Множество преподавателей в свободное время посещало библиотеку, и в основном именно этот раздел. Впрочем, если так подумать, то помимо престижа, всех льгот и огромной по меркам магического мира зарплаты, одно из преимуществ в бытии профессором была возможность пользоваться именно библиотекой Хогвартса, самой большой и древней библиотекой из всех, что находились в магической Британии. Возможно, только в отделе тайн было знаний больше. Ну и редкие манускрипты, а также родовые знания, были рассованы по семейным библиотекам, на вроде моей. Единственная проблема была в том, что запретная секция была слабо каталогизирована. У мадам Пинс, конечно же, был древний, множество раз обновляющийся каталог, но вот его качество. Скажем так, помимо очевидных пробелов в нем, вызванных протоневозможностью прочесть некоторые книги без серьезных подготовительных процедур, название и по возможности автор, давали не слишком много информации о содержании книги. Так что завис я там, похоже, надолго. Тем более, что Дамблдор все же расщедрился на список книг, которые, по его словам, должны были помочь мне в постижении магии света. Список был внушительным. Толщина книг тоже. Об опасности некоторых Дамблдор сам сделал приписки возле столбика с названиями, так что гостем в библиотеке я был частым, соревнуясь с Филиусом Флифтиком и избегающим меня после одного разговора с Нипом. Частенько в запретную секцию захаживал и преподаватель магловедения, улыбчивый и немного пугливый молодой мужчина в тюрбане. И пускай Вальдемарт еще не должен был поселиться у него на затылке, но я за ним все равно немного приглядывал. Возможно, именно он сможет навести нас на расположение духа Волдеморта. Но пока что предпосылок к этому не было. Впрочем, не забывал я и еще об одной проблеме – тайной комнате. Вход в нее должен был находиться где-то в неработающем женском туалете на втором этаже. Вот только все туалеты на этом этаже были исправны. Ну а второй триггер – Плакса Миртл свободно летала между обоими помещениями, как в целом и по всему замку, пугая первокурсниц своими причитаниями. О своих попытках незаметно пробраться в женские туалеты и выловить явно опасающуюся меня Плаксу Миртл я расскажу как-нибудь позже, но я обследовал все, начиная со второго этажа и на каждом следующем. Никаких признаков тайных проходов или каких-нибудь змеек я не заметил. Вернее, не так, заметил, но слишком много и разного. В целом, все туалеты были достаточно красиво украшены разными орнаментами, среди которых с разным успехом появлялись и змейки, и барсуки, и прочие символы факультетов. Если бы я не помнил, что туалет находится именно на втором этаже, то это была бы изначально обреченная затея. Проще было назвать места, где таких символов не было. Ну а на любые поисковые чары, традиционно, отклика не было никакого, так что и здесь я завяз. Ждать, пока Гарри пойдет в школу, слишком долго. Других змеюстов я не знал. Слишком редкий был этот дар, даже для восточных магов, где змеюстов рождалось чуть больше, чем в остальном мире. Ну и в целом я подозревал, что просто змеюстам для того, чтобы открыть тайник Слизерина, быть недостаточно. Тут явно что-то замешанное на магию, или на кровь, либо на то и другое одновременно. Если не подбрасывать дневник кому-нибудь из учеников, за что можно правда получить смертельное проклятие за нарушение клятв, то наиболее вероятный вариант найти логово Василиска – это найти выход из туннелей под замком, которые вроде как по логике вещей должны были вести в запретный лес. Не может же Василиск просто тысячелетиями спать, а единственный проход находится в туалете, даже не на первом этаже. Это просто лишено логики. Не знаю, зачем и для каких целей вывел его Салазар, но раз в замковых стенах есть проходы для него, значит, тот все-таки был нужен. Я подозревал, что скорее всего для защиты замка и, заодно, самой тайной комнаты. А, значит, выходить наружу он был должен, хотя бы для охоты. Не зря же Эрагог боялся его в фильме. Даже будь он полностью магической тварью, ему просто необходимо что-то существенней, чем пара крыс. Акромантулы на цель корма подходили практически идеально, как и многие другие зверюшки магического леса. Другое дело, где именно оканчивались подземные тоннели. Сразу за озером, вряд ли, чуть поодаль возможно, но я бы ставил, наверное, на большие расстояния. Как минимум, чтобы оставить проход в Хогвартс в тайне, а саму огромную змею инкогнито. Как максимум, чтобы иметь возможность окружить предполагаемых противников с тыла. Запретный лес большой, очень большой. Мест, где потенциально может быть проход, очень и очень много. Так что работа предстояла также огромная. Первая вылазка туда результатов также не принесла, кроме как очень странного разговора с одним знакомым кентавром. Глава 4. Они хотели спасти свой народ, хотели выжить, и решили разрушить города, уйти в недоступные дикие горы и ждать. Эльфы, долгожители, цири, по нашим меркам почти бессмертны. Люди казались им чем-то таким, что минует, как засуха, как тяжкая зима, как налет саранчи, а потом снова пойдут дожди, наступит весна, проклюнется новый урожай. Они хотели переждать. Да, переждать. Решили уничтожить города и дворцы, в том числе и свою гордость. Значок защиты авторского права, Осапковский. Ты можешь убить многих, но не изменишь судьбу, маг. Кентавр печально посмотрел на меня, переведя взгляд с ночного неба. На опушке высокого холма открывался необычайно красивый вид на Хогвартс, сверкающие огнями башенок где-то вдали. Смерть неизбежна. Мы с Флоренцом находились в ближайшей полосе запретного леса, где теоретически было еще безопасно находиться, так как потомство Эрагога вычистило всю окрестную хищную фауну практически под корень. Да так, что паукам ради еды приходилось углубляться еще дальше в чащу, уже рискуя самим стать добычей. Флоренц подловил меня на обходе своей территории, пока я выискивал возможный тайный проход из тайника Слизерина, медленно, но верно продвигаясь по широкой дуге вглубь волшебного леса. Как я и думал, выход для охоты располагался не у замковых стен, и даже не за несколько километров от них. Нет, чтобы королевский Василиск мог свободно питаться, ему нужна была дичь покрупнее. А, значит, и проходы скорее всего вели далеко от замка. Раз в Хоксмите не обсуждают изредка выбирающуюся из замка змеюку, Василиск, конечно, может впадать в спячку, питаясь магией замка, но раз в несколько лет ему все равно требовалась физическая пища. Все когда-то умрут, пожал плечами я, стремясь отделаться от непрошенного спутника. Ее тень следует за тобой, продолжил тот, не особо интересуясь моим мнением насчет внезапных предсказаний. Я вообще-то не слишком люблю предсказателей, Флоренс, иди куда шел, выбор пути труден, только яркая звезда может указать путь в кромешной тьме. Так, прервал я увлеченно втирающего мне третьесортные предсказания кентавра, звезды не говорят тебе, что пора оставить меня в покое, а, я начал терять хладнокровие, этот наполовину конь, наполовину трава, привязался ко мне, и решил вывалить все бредни, которые подсмотрел то ли в звездах, то ли на дне трубки, которую принес с собой. Я не был про. Звезды говорят, что ты слишком нетерпелив, маг, нахмурился кентавр, выплывая из своего транса, не слушая, как услышать.